Здравствуйте, дорогие товарищи, мы приветствуем вас с нашим очередным виртуальным уроком, как обычно в нашей студии я и Саша Козлов. Он будет получать ваши вопросы, просим вас, чтобы вы их поскорее направляли к нам. Если есть что-то более актуальное, чем та тема, которую мы сейчас изучаем, то мы, естественно, пойдем по важности, актуальности и начнем разбирать что-то более актуальное. Сегодня у нас продолжение нашей статьи «Мир в мире», статьи Баля Сулама, в которой он описывает развитие человечества, развитие человека, почему именно таким образом мы развиваемся природой, неосознанно, и как мы можем ускорить и изменить к доброму наше с вами развитие. Баля Сулам рассказывал нам до этого, что мы развиваемся по неволе, по программе творения, которая приводит нас от состояния абсолютного непонимания, неосознания, когда мы еще развиваемся практически как животные, но в отличие от животных человек развивается, и эгоизм в нем вызывает в нем всевозможные, все более продвинутые стадии развития. Эти стадии развития, они уже пройдены нами, многие из них. Когда-то мы считали, что рабовладельческая формация – это прогресс. Затем мы оценили ее как отрицательную. Затем феодальная, допустим, стадия – как прогресс. Затем тоже как отрицательная. Затем капитализм – как большой прогресс. Тоже как отрицательная. Теперь мы находимся на какой-то стадии, вообще неизвестно на какой. И нам она вообще непонятно даже, какая. То есть перед нами еще не вырисовывается наше следующее состояние человеческое. Пост, мост, всевозможные разные есть здесь названия, даже неизвестно какие. Ему приписывают все эти философы. Но вопрос в том, как мы можем сами начать участвовать разумно в нашем развитии. В этом, в принципе, все дело. Если мы развиваемся, у нас нет в этом никакой возможности вмешательства, так можно спокойно разойтись по домам и отдаться этому року. Если же есть в нашем развитии какой-то элемент нашей свободы воли, возможность изменить свою судьбу, то, конечно, нам надо его выявить, и, возможно, с его помощью мы вместо того, чтобы проходить длинные стадии развития под таким давлением, катком природы, который давит нас сзади, наступая все время на нас сзади, и мы должны куда-то рваться, бежать по неволе, чего-то искать. Если мы будем понимать, куда это развитие, с помощью каких сил, может быть, у нас появится внутри нас возможность эти силы развить более добрым путем, устремиться самим, осознав, что лучше самим, чем если нас будут толкать страданиями. То есть один раз этот вопрос необходимо выяснить и узнать, есть ли что-то в наших силах здесь изменить или нет. Когда человечество подходит к этому состоянию, что начинает задумываться, стоя перед чем-то неизвестным и роковым, как сегодня, то здесь и возникает необходимость исследования. До этого мы не исследовали, каждый пытался заработать побольше, кто в деньгах, кто в почестях, кто в славе, кто во власти, кто в знаниях. Человек толкается, естественно, своими внутренними побуждениями к пище, к сексу, к семье, к обычному своему домострою. Но это все мы уже прошли. А сегодня мы находимся совершенно в новом мире, в котором мы не знаем, как дальше жить. Происходит постепенное разрушение всех стереотипов, регуляторов, так называемых, того, что мы создали. Мы вокруг себя создали какую-то систему нашего общения. Об этой системе он, в принципе, хочет нам сегодня рассказать. И с этой системой мы существовали. То есть, в принципе, эгоизм каждого, он развивается так, что человек считает, что весь мир, он подчиняется ему, весь мир существует ради него, и он как маленький ребенок. Он не может уступить ничего другому ребенку, он хочет то, что есть у второго, тоже получить себе. Обмена он не понимает. Затем, по мере того, как он развивается, он начинает понимать, что тут ничего не сделаешь. Лучше обменять то, что мне сейчас в данный момент дороже, на то, что мне в данный момент не столь дорого. Иначе я не получу того, что мне дороже. И начинается тогда уже работа с обществом типа «дай и получи» и так далее. И это начинается коммуникация между людьми. Но, в принципе, внутри себя каждый из нас желает, конечно, полностью подавить всех и полностью контролировать всех и вся. Даже если мы еще не признаем, что у нас это заложена эта суть, все равно она такова, объясняют нам социологи, психологи, футурологи, естественно, каббалисты вместе с ними. Так вот, наше развитие, к чему оно? Для того, чтобы знать, исследовать его научно, четко, как предполагает собой каббала, являющаяся наукой, нам надо выяснить, какие силы действуют на нас. И вот здесь мы с вами как раз-таки подходим к этому нашему разделу, тема «Четыре категории. Милосердие, правда, справедливость, мир». В отношении индивидуума и общества. То есть для того, чтобы продвинуть человека вперед на протяжении всей его истории, довести его до состояния, когда он проходит все эти формации, состояния, в революции всевозможные изменения по неволе, не осознавая, как это происходит в нем, просто под воздействием всевозможных изнутри возбуждающихся сил. Сегодня, когда мы уже многое прошли, давайте просмотрим, что нами руководит и руководило. Изначально наша природа построена на чистом эгоизме. То есть я желаю получить все, что в моих силах. И все остальные желают получить то, что в силах каждого. То есть практически мы должны устроить между собой такое взаимоотношение в сетке сил, в сетке связи между нами, когда каждый четко, строго получает, сколько он в состоянии вырвать из других. Более приличными путями, более неприличными, это не имеет значения. Общество реагирует между собой, какой-то порог, может быть, но, в принципе, эта категория, называемая правдой, она говорит о том, что то, что я, по крайней мере, зарабатываю и вкладываю, то положено мне иметь. То есть, все по правде. Правда – это несправедливость. Правда – это совсем нечто другое. Вот, говорит Баля Сулам, нет лучшей категории теоретически, чем правда. Учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, правда – это не что иное, как ощущаемое индивидуумом благо, когда он отдает, то есть полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего общества. То, что общество от меня требует, я ему отдаю. И согласен получать от него то, что мне положено. Правда всегда востребована. То есть мы всегда желаем, чтобы она выполнялась. Но почему она не реализуется? Он говорит, проблема здесь в том, что мы не одинаковые. И поэтому, с одной стороны, мне кажется, что я потратил больше или меньше физических, моральных сил, усилий, каких-то всевозможных своих способностей, а получил меньше других. Потому что мы не умеем измерять наши внутренние заданные параметры, природой заданные параметры. Каждый из нас родился разный. Если бы мы вышли как из подштамповки, одинаковые, то тогда у нас не было бы проблем. Мы бы все бы, как примитивные организмы, там муравьи, еще там какие-то, существовали бы вместе, и только категория правды между нами бы функционировала, и все было бы нормально. То есть у каждого свое предназначение, у каждого своя доля работы, всем понятно, что он делает, сколько он выполняет, и мы можем проверить и убедиться, это так или нет. Даже у животных существует четкий отбор, четкая иерархия, которая выстраивается в соотношении с этим признаком, с этой категорией, правда. И проблема в человеке в том, что у него ревность, зависть вызывает бикорит, как сказать, критику, вызывает необходимость сопоставления себя с другими. И здесь он начинает, естественно, со своим эгоизмом ощущать, что он не получает по заслугам. И все это потому, что каждый из нас родился с разными задатками. Кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то хитрее, кто-то простодушней, кто-то проворней, кто-то не настолько, кто-то усердный по своему характеру, с хорошей силой воли, кто-то слабак, лентяй и так далее. В каждом из нас существуют все эти возможные задатки, но они все в разных качествах, в разных количествах, в разных соответствиях между собой. И в итоге из этого получается образ человека внутренний такой, что ни один не подходит под другого. Совершенно все разные. А если все разные, как можно предъявлять ко всем равные требования? Требовать одинаковое количество работы, одинаковых усилий. Если человек слабый, для него трудно работать 8 часов в день. А для усердного ничего не стоит. Если он недостаточно способный, для него очень трудно совершить какую-то задачу. Он тратит на нее огромное количество времени. В то же время проворный, умный делает это играючи, быстро, за короткое время. И так далее. То есть мы не можем относительно общества, нашего внешнего проявления относительно общества, выглядеть одинаковыми. Мы не можем. Если мы требовали бы с человека индивидуальное усилие, удельное его усилие. Вот от каждого, допустим, мы будем требовать 30%, 50% от того, что он способен. Или даже 100%, но от того, что он способен. Тогда бы это было бы верно. От того, что способен. Один бы тогда бы работал бы 10 часов, а второй 2 часа. 10 часов работал бы проворный, потому что для него это ничего не стоит. А для лентяя от природы 2 часа это уже он выдохся, он больше не может. Или, если он умный, мы бы ему дали сложную задачу, а другому поглупее дали бы более простую задачу решить. И они бы приложили бы одинаковые усилия, это было бы справедливо к ним так относиться. Если бы мы каждого человека, бы точно вот стоял бы на нем какой-то датчик, и мы точно бы знали, вот это для него, вот это для него, этого, каждому по ложке каши мы даем. А если кому-то надо 2 ложки, а кому-то и половину достаточно? То есть по внешнему виду, по внешним признакам, которые нам открыты, мы не можем правильно, справедливо относиться ни к одному из нас и ни к обществу в целом. Нам для этого необходимо знать внутренние задатки, параметры человека, а это от нас скрыто. И поэтому вся общественная структура всегда, она несовершенна. И мы требуем со всех одинаково, а в итоге люди по-разному встречают этот мир. По-разному адаптируется в нем, по-разному прилагает усилия, по-разному получает за свою работу. Если я лентяй, отработал 8 часов, страшное дело для меня это было, эти 8 часов пережить. Прихожу с работы, получаю свои, допустим, там какие-то там $20, ну, грубо говоря. А другой с легкостью этот $20 заработал за одну минуту там, или за день заработал $20,000. Где же справедливость? Он более проворный, он родился в семье удачной, ему дали хорошее образование. Я родился в семье неудачной, образование не получил, сам от природы являюсь таким, не хватает звезд с неба. Ну, почему я не могу ему завидовать? Ведь мы приложили, может быть, даже равные усилия, допустим. Но ему повезло, что называется повезло, то есть он может достичь в мире большего со своими задатками, чем я. Семья, образование, внутренние свойства. И такими мы рождаемся все время в мире. То есть изначально Творец создал нас разными. Причем разными, совершенно разными. И поэтому тут и возникает проблема. Мы не можем найти между собой правильный вид связи. Равноценный, справедливый. И в этом наша проблема. Зачем это сделал Творец? Для того, чтобы мы вознуждались все-таки достичь этой справедливой связи между нами. Но чтобы ее достичь, чтобы мы должны будем раскрыть друг друга, узнать душу друг друга, внутренние качества человека, свойства человека, ощутить его так, как себя, сопоставить внутренний себя и его, и так всех и каждого, включившись между собой душами вместе. И только тогда мы достигнем справедливой, счастливой жизни между нами. Пока мы этого не сделаем, наше общение, наши коммуникации между собой будут находиться в постоянном кризисе. И будут вынуждать нас искать душу друг друга. Вот это, в принципе, он нам хочет рассказать. Я, правда, скользнул немножко вперед, но мы постепенно будем разбирать эти все периоды нашего сегодняшнего развития. Потому что начиная именно с сегодняшнего момента, вот с этого развития человечества, когда оно начинает ощущать себя связанным, интегрально связанным, именно с этого момента и далее оно нуждается в методике, в четкой методике правильной связи между собой. Потому что всегда на протяжении всей истории, переходя из формации в формацию, мы как-то обустраивались. Мы силовыми методами, с помощью царей и королей, с помощью всевозможных революций, диктаторов и так далее, восстанавливали между собой какую-то определенную жесткую систему и как-то в ней шли. Только лишь в последнее время, когда наступила эта демократия, непонятно, что это такое, правда, вот, люди начали осознавать, что им не хватает жесткой регламентации между собой, что же делать. Хотя некоторое время и казалось, что демократия – это самое лучшее, но оказалось, что именно это одно из худших форм правления. Потому что демократия подразумевает, что все равны. А мы, опять-таки, абсолютно не равны. Демократия предполагает, что все обязаны соблюдать один и тот же закон. А для меня, согласно моей природе, не своровать, не воруй – это страшная проблема. Если я вижу, где-то что-то плохо лежит, неважно что. Это может быть ручка или какой-то карандаш. Это может быть чья-то машина, оставленная там на обочине дороги. Еще что-то. У меня такие порывы, я не в состоянии их удержать. А другой пройдет, его так воспитали, и он так создан, что он даже не посмотрит на это, как будто это может ему принадлежать. Так разве мы перед законом равны? Как это можно спросить меня и с него одинаково? А демократия это предполагает. Равенство. В чем оно должно быть, если мы изнутри не равны? То есть для каждого из нас должен быть как бы свой свод законов? Это он нам говорит в этом разделе, называемом «Практические трудности восстановления правды». То есть это качество совершенно правда не принимается обществом, потому что мы не можем его исполнять. Она обязывает уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными усилиями. Это единственная реальная основа отношений между людьми, в которых не надо будет сомневаться. Каждый получает по заслугам. Но как сделать, чтобы мы могли принять эту правду? Если использовать количество отработанных часов, то значит не все будут равны, потому что не все одинаково усердны по природе. Если использовать достижения каждого из них, то есть Эйнштейны, а есть простые люди, которые такими родились, как и он, никто не выбирал. Существуют сильные и предприимчивые, которые получают выгоду от усилий и могут других подвернуть под себя, использовать и зарабатывать на них. А есть такие простачки, которые не в состоянии это сделать и готовы подчиниться сильным и предприимчивым, потому что таким образом они хоть себе что-то зарабатывают. Даже более того, готовы быть под ними для того, чтобы быть уверенными, что и завтра они смогут заработать. И так далее. Поэтому, пишет Баля Сула, мы не можем считать категорию правды решающим фактором, определяющим пути развития индивидуума и общества. Не можем ею руководствоваться. С ее помощью нельзя построить общественные отношения в окончательно исправленном мире. То, что правда вынуждает нас знать абсолютно все. И принимать в внимание абсолютно все условия, которые существуют в каждом из нас и в общем в нашем обществе. Кроме того, говорит Баля Сула, есть в каждом из нас такая страшная-страшная проблема, которая называется индивидуальность или единственность. Каждый из нас чувствует себя особенным. Это свойство, оно находится в нас, потому что каждый из нас создан Творцом. И поэтому чувствует себя как Творец относительно других. То есть не чувствует себя равным другим. Просто невозможно нам это почувствовать. Я могу ниже почувствовать себя других, равным другим могу почувствовать себя, но в чем-то очень-очень определенном и только когда мне это выгодно. Если же я себя не настраиваю специально, искусственно на такое какое-то частное соединение с другими, равное, то я всегда ощущаю себя единственно существующим, а всех остальных вообще как неживые элементы, существующие ради меня. И это подсознательно и сознательно существует в человеке, избавиться от этого невозможно. Это основа наша, поскольку мы являемся произведениями Творца, каждый из нас. И не важно, что их, таких произведений Творца 7 миллиардов, каждый из них так себя ощущает. И правильно ощущает, потому что в каждом из нас единственность, его особенность есть, которая ни в ком другом не повторяется. Поэтому он прав в этом, что в нем есть определенное выражение Творца, которого в других нет. Только проблема в том, что мы эту единственность, особенность нашу, каждую индивидуальную, используем во вред другим. Творец индивидуален, единственен в мире. Но он это свойство единственности своей использует для отдачи, как единственный источник, наполнитель, благожелатель. А у нас это чувство единственности, как в копии с печати, в обратной степени работает, в обратную сторону повернуто. Потому что как печать, которую мы отбиваем, допустим, на воске. Не на бумаге, а на воске, когда в ней образуется точное углубление в соответствии с выпуклостями на самой печати. Так вот, все, что происходит в нас, происходит в обратном направлении, чем в Творце. Если в Творце все его свойства особенностей направлены на то, чтобы нас удовлетворить и наполнить, то в нас эти свойства получения от него направлены к себе, вытянуть из него, наполниться им. И поэтому вот это свойство индивидуальности, которое от него передано нам, в том, что каждый индивидуален в чем-то, это чем-то в нас называется точка в сердце, основа каждого из нас. Она индивидуальна. Только этим мы отличаемся друг от друга. Но она работает в нас в противоположном направлении от Творца, то есть в получении. Поэтому свойство единственности, оно, в принципе, нельзя сказать, что оно хорошее или плохое, это в зависимости от того, как человек его использует, только в этом мы можем и оценивать человека. Поэтому индивидуальностью и единственностью личности мы пользоваться не можем, оно эгоистично, и свойством правды мы пользоваться не можем, оно слишком-слишком запрятано от нас. Внутри нашей природы мы не можем идеально сравнить всех и установить для каждого свой определенный, как бы, порог равенства с остальными. Потому что это, кроме того, зависит от настроения, от состояния здоровья, от вида усилий, которые от него требуются, и так далее, и так далее. То есть здесь есть такие сложности, которых, ну, никто не может вообще принять во внимание. Я когда-то слышал, я жил в Ленинграде в детстве, и слышал от людей, которые еще в то время делали революцию. Так вот, мне рассказывала одна старая бабушка, которая работала там при канцелярии, не при канцелярии Ленина, а в бюро там, по обработке статистики и так далее. И они пытались создать программу, которая бы включала в себя все-все действия промышленности России в то время. И когда Ленин узнал, что это невозможно, это было для него крахом. Она говорит, то есть после этого он просто сник. Он думал, что можно создать такую программу, которую можно одеть на все предприятия, заводы, фабрики, мелких кустарников, там производителей и так далее, которая бы работала с точностью как часы, переправляя от одного к другому орудия производства, детали и так далее, и все бы это собиралось, и все бы это работало, как в одной отлаженной машине. Когда он понял, что человек не в состоянии вообще создать такое устройство и просчитать его даже теоретически, это было крахом его надежд. Потому что, в принципе, это является каким-то подобием совершенному обществу. Ну, и он убедился в том, что это невозможно. Исходя из тех элементов, о которых мы сегодня говорим, что невозможно учитывать все эти вещи. Кроме того, человек – существо непредсказуемое. И, в общем, есть еще много-много проблем, которые привели их. Она мне много рассказывала об этом, мне было интересно, потому что я занимался тогда кибернетикой, изучением замкнутых систем. Вот. Так что вполне естественно, что это разочарование, конечно, было сильным. Что сделало человечество, когда оно убедилось, что не может оперировать с категорией «правда»? И индивидуальность, личность человека всегда действует отрицательно относительно других. Пишет нам Бали Сулам, что кроме категории «правда», человечество обратилось к еще трем категориям, с помощью которых оно как бы компенсирует невозможность управления истинным вот таким вот единым законом, ко всем одинаковым, справедливым, верным, включающим все свойства человека и природы и так далее. Оно начало как бы компенсировать их, как бы подправлять, смягчать, выправлять. То есть, допустим, я понимаю, что ты не можешь много работать, а ты не такой умный, а ты не такой сильный, а ты не получил достаточно образования и так далее. Вот как нам привести все это к тому, чтобы все были довольны? Чтобы общество все-таки минимально страдало от такого различия между ними всеми. Для этого человечество обратилось к категориям милосердия, справедливость и мир. И тут Бали Сулам пытается с ними разобраться, что же это такое. Что он пишет об этом? Он пишет, категории милосердия, справедливость и мир появились и получили свое развитие вследствие слабости, категории правда, то есть невозможности с помощью ее управлять обществом. Даже не просто управлять, а даже как-то сбить его вместе, чтобы это было похоже на какое-то общество. Общество разделилось на группы. Одни приняли за основу милосердие, то есть сострадание, жертвование другим частям своего имущества. А другие приняли категорию «правда», то есть принцип «моё, моё, твоё, твоё». Эти две группы разделить можно на строителей и разрушителей. Строители – это те, которые заботятся о благе общества, то есть понимают, что есть слабые, что им надо уступать, что им надо помогать, всякие организации социальной защиты и так далее должны быть. То есть как-то что-то надо делать для слабых людей, для недостаточно умных, недостаточно сноровливых. Нам надо им помогать, иначе ведь они соберутся недовольные и сделают нам тоже плохо. И если мы покажем пример такого жестокого отношения в обществе, так завтра это может обратиться и против нас. А кто знает, что будет у нас и с нашим потомством и так далее. И кроме того, человек должен понимать, что для защиты себя, для защиты других, ему нужна армия, полиция, ему нужны люди разные. И если интеллигентные, образованные, тонкие, развитые, они годятся только для особых специальностей, то кто будет строить, защищать и так далее. То есть нужны различные люди. Значит, надо их держать, надо им помогать, надо о них заботиться. Предоставлять им особые, даже не полагающиеся вроде бы по их вкладу, льготы, добавки, уравнивать их как-то с остальными. Вот тут и возникла эта категория милосердия. Она так называется. На самом деле это не милосердие, как мы привыкли видеть, так сказать, помощь там, больным и так далее. Нет, нет. Это компенсация. Общественная компенсация такая. Вот. И которая говорит о том, что надо компенсировать слабым, недостаточно развитым, недостаточно образованным. В общем, таким элементом надо компенсировать им за счет удачливым, сильным, эгоистичным, успешным. Надо им компенсировать то, что они не в состоянии сами делать. И таким образом общество разделилось как бы на две части, которые Бальсон называет «созидатели». Это те, которые говорят, что всем надо жить, всех надо как-то кормить, обо всех заботиться и охранять как-то всех, потому что в любую минуту и в разные моменты времени, истории и для жизни общества вообще нужны все элементы. А другие разрушители говорят, нет, с какой стати, мое, мое, твое, твое. Сколько заработал, все твое. Нет, значит, ничего тебе и не будет. Вот здесь вот мы уже видим разделение на будущее как бы социалистическое общество и капиталистическое. В наше время уже ни того, ни другого не существует, но, в принципе, человечество вот таким образом двигалось вперед. Далее. В процессе развития общества возникло такое состояние, когда разрушители и созидатели начали между собой идеологическую войну. То есть одни считали, что необходимо развивать социальные всевозможные системы в обществе, это созидатели, а разрушители говорили, нет, надо идти на еще больше капитализм, когда каждому полагается, сколько полагается. И они между собой начали конфликтовать. Естественно, нет правды ни в ком из них, но что же делать для того, чтобы вот эти две группы, каждая из которых по-своему внутри себя права, но другая тоже права, и поэтому должны прийти к какому-то компромиссу. Вот в чем заключается этот компромисс? Так? Появились, он говорит, Бальсон, миротворцы. Они предлагали новые справедливые с точки зрения решения. Они, кстати говоря, появились из числа разрушителей, которые считали «моё, моё, твоё, твоё», эти миротворцы. Потому что, будучи сильными и предприимчивыми, именно разрушители эти, которые считали, что все должно быть мое, они готовы были рисковать даже собственной жизнью. А строители эти, милосердники, они были слабыми по своей натуре, по своему развитию, по своему успеху в построении себя в обществе, подчинении обществу себе. Слабые в обществе. И получается так, что каждый, отстаивая этот принцип, стремится, в принципе, к категории «правда», которую не может достичь. И вследствие вот этих вот разногласий возникла необходимость в выявлении категории «мир», следующей категории. Мир в отдельном человеке, мир в маленьком обществе и мир в мире, в зависимости от взаимосвязи между ними. У нас есть вопросы? Да. Может быть, мы перейдем к ним, потому что тут начинается совсем другая часть истории. Но это уже другая история, как говорится. Да. Спрашивает Владимир из Ростова-на-Дону. Правильно ли я понимаю, что программа Творца в том, чтобы творение само раскрыло его, а вы помогаете этому раскрытию? Почему? Для чего вы это делаете? Мы вот сейчас вот проходим с вами эту статью «Мир в мире». Человек развивается до конца своей эгоистической природы. Начиная от большого взрыва, и в течение многих миллиардов лет, да, 14 миллиардов лет, говорит, прошло, нам это не важно сколько, развивается этот эгоизм. Неживая, растительное, животное, человек и в человеке. До своего максимального уровня. Индивидуальный эгоизм так развивается, и затем мы попадаем в плоскость, на которой мы все взаимосвязаны. Вот каждый из нас и все мы являемся связанными между собой в нашей системе. Все вместе. Вот в этой плоскости. Абсолютная взаимосвязь всех со всеми. Это сейчас начинает проявляться. К этому нас приводит эгоизм. Максимальный эгоизм привел нас к этому состоянию. Больше у нас привести ни к чему большему не может. Только лишь находясь вот в этой взаимосвязи между собой, там все вот эти вот взаимосвязи, которые здесь у нас там обнаружатся, как единая система, как единое тело, абсолютно единое, мы обнаружим себя в состоянии полной зависимости друг от друга. Правда. Нашим миром управлять не может. Милосердие. Не годится. Мы этим только будем поощрять количество бездомных, этих самых, как называется, ну, нахлебников, не знаю, как сказать, я не хочу грубо говорить, но это естественно у человека, если он получает бесплатно, что то, что он получает бесплатно, для него это уже бесплатно. Он оправдывает себя, на эту часть ему уже делать усилия не надо. Ведь он же получил. Поэтому есть люди, которые будут удовлетворяться этим. И смотрите, сколько в мире людей живут на пособии. А сколько бы хотело жить. А тем более в наше время, такое трудное, безработица и все. Дайте всем пособие. Вы увидите, все согласятся, удовлетворятся, всем будет спокойно и тихо. Сколько из этих людей пожелают работать свыше своего пособия, чтобы добиться чего-то большего. В зависимости от того, какие усилия необходимо потратить. В зависимости от того, насколько им видится успех. То есть это непростая, в общем-то, задача. И общество таким образом себя губит. Если будут люди сидеть на пособии, что же произойдет? Поэтому милосердие не может быть критерием к построению справедливого общества. А где справедливость? Какая справедливость? В состоянии, где она происходит, справедливость это? В чем? Когда дать каждому, так это практически так же, как и правда. Значит, возникает здесь такое разногласие между ними, которое требует свойство «мир». Вот это свойство «мир», которое мы достигаем, он вообще ведет к чему-то? И ведь мы при этом не раскрываем внутреннюю суть человека, мы не делаем всех людей уравновешенными, равными, допустим, мы бы сделали их, допустим, даже мы бы каждого из нас сумели бы взвесить душевно и сопоставили бы между нами правильно, красиво между собой. Мы бы при этом пришли бы по-настоящему к гармоничному обществу? Нет. Потому что в каждом из нас остался бы все равно индивидуализм его, единственность, которая бы говорила: ты больше всех, ты выше всех. Как ты можешь удовлетвориться тем, что ты как все? Вы с другой стороны поговорите с любым человеком, который ничего не умеет, не получил никакого образования, родился с такими задатками глупыми. Он преисполнен собственной значимости. Я, мы и так далее, в нем это есть. Чувство это, оно неизменно, оно исходит из Творца. Поэтому все эти четыре категории, все равно вы не можете ничего сделать. Они только необходимы нам для нашего вот этого вот развития по дороге от неживой растительной животной к человеческой природе, которая в нас, и развить вот эту человеческую природу с помощью этих категорий. Все. А дальше мы с вами утыкаемся к тому, что сегодня есть. А сегодня нам никакие из этих теорий не помогут, никакие из этих свойств категорий не помогут. Потому что мы пришли к состоянию, когда мы абсолютно завязаны друг на друга. И здесь существует совершенно другой закон природы. Закон абсолютной связи. А этого нет здесь, в этих категориях. И главное, закон абсолютной отдачи. Когда я считаю своим получением то, что я всем все отдаю. То есть, когда я становлюсь выше них, отдаю всем им все, что от себя. А что я при этом получаю? Что является моей энергией? Что является платой за то, что я так поступаю? Связь с Творцом. И ты делаешь то же самое, потому что для тебя важна эта связь с Творцом, и ты также действуешь относительно них. И он. И получается, что вот это вот созданное же огромное желание вселенское, этот эгоизм, он является нашим помощником. Благодаря ему каждый может себя реализовать, подняться над ним, стать, соединиться с Творцом и от него, получая, все передавать вниз через себя. И таким образом быть индивидуальным. То есть я могу наполнить все это вот человечество, все это огромное желание эгоистическое, потому как я являюсь подобием Творцу. В этом я становлюсь равным ему. Вот это для меня подключение к Творцу, в этом мое вознаграждение. И поэтому я могу в таком виде существовать. И мне не надо больше ничего. Я готов соединяться со всеми и все всем отдавать, и всю свою индивидуальность проявлять в подобии Творцу. Вот в чем моя индивидуальность. Он меня создал особым, вот я особенно подобен ему. Никто такой, как я. А вознаграждение, вот это вот коммуникация, вот эта связь с ним, называемое слияние. Только в таком случае каждый из нас может подняться над своим эгоизмом и обслуживать других, любить, отдавать, существовать ради них, потому что в этом случае он чувствует себя подключенным к Творцу, равным Творцу. Вот это высшее вознаграждение. Ради этого он делает. В таком случае мир приходит к миру. Поэтому статья называется «Мир в мире». Ну, это я вам перескочил и рассказал уже конечное решение проблемы, но тут надо очень много, тут можно много чего разбирать. Статья, в общем-то, краткая, она не описывает всего. Нам предстоит в наше время раскрыть все эти элементы и четко в них разобраться. Действительно, в своей жизни. Потому что, ну, она нас вынудит к этому. Мы не можем прийти к окончательному результату, проскочив все это. Мы должны в себе найти эти категории, быстренько осознать, что с помощью их невозможно достичь совершенства. А совершенство только в том, что я подключаюсь к Творцу, становлюсь его проводником. Ну, остальное мы еще разберем. Вопросы, да, Саш? Да, вопросов много, со всех материков. Спрашивает Андрес из Чили. Где должен находиться человек, который занимается каббалой? Среди разрушителей или строителей в этой схеме? Мы ощущаем себя, в общем-то, всем. Когда человек изучает каббалу, он видит в себе все всякие противоположные свойства. Они в нем попеременно возбуждаются, он их проходит, осознает, находится в путанице. И это все хорошо. То есть мы не можем точно сказать, что те люди, которые приходят в каббалу, они особенными родились, они получили особое образование, у них особые задатки, они усердные, они старательные, они быстрые, они хваткие. Нет, нет. Даже я вижу по своим многим ученикам, насколько есть среди них лентяи от природы. Барисулам, кстати говоря, пишет о свойстве лени. Он говорит, это полезное свойство. Потому что человек иначе бы наделал в мире намного больше вреда, чем он уже сделал. И поэтому стоит нам благодарить за то, что мы ленивы. Я лично по природе очень ленивый. Я могу заниматься только тем, что мне очень-очень надо. И поэтому я в конечном итоге, не разбрасываясь в жизни по многим всевозможным там учениям, работам, специальностям там и прочее, знал, что если я не достигну чего-то очень-очень мне нужного, то я просто буду сидеть сложа руки. И это чувство гнало меня именно до цели, пока не нашел каббалу. И когда нашел каббалу, здесь начал рвать. А все меньше этого ощущалось мной как недостойное занятие. И неважное такое. И это свойство лени. Так что нет свойства плохого. Так что среди каббалистов есть все. Вот даже лентяй, как я. Ну, Козлов у нас нет. Он человек. Все хуже. Ну-ну. Спрашивает из Мексики наш слушатель Хесус. Откуда человек знает, что такое истина? И как он ее достигает? Он не знает, что такое истина. Истина – это Творец. Это тот единый закон, который управляет миром. В той мере, в которой человек начинает его адаптировать на себе и через себя на общество, когда он становится подобным относительно общества, подобным Творцу относительно общества, тогда вот это ощущение подобия, оно дает ему ощущение истины. Из Риги спрашивает Андрей. Наша индивидуальность и неравенство определено корнем нашей души? Да, конечно. Да, наша душа – это 10 сферот, единая душа, малхут мира бесконечности, которая разделяется на 10, на 10, на 10, еще на много-много частей, и каждый из нас имеет там точку, основу, корень. И, конечно, каждый из нас исходит из другой части – этой малхут мира бесконечности. Но когда мы достигаем связи всеобщей между собой и подобия Творцу, тогда мы становимся равными, потому что 10 сферот прямого света равны 10 сферот обратного света и компенсируют одно другое абсолютно полностью. То есть, если мы говорим о конструкции, в которой о конструкции, допустим, в которой вот здесь вот авиют, то есть толщина эгоизма здесь больше, так здесь 100%, 100%. а здесь 0%. И поэтому света здесь получается меньше. Так? Здесь меньше свет. То с помощью экрана и обратного отраженного света получается так, что здесь в обратном свете получается подъем этой толщины, то есть вот здесь вот отраженное свойство – это большой свет, а достигается этот большой свет в Орхозер. Орхозер. Достигается он именно за счет толщины. Поэтому толщина у меня отсюда, отраженный свет отсюда. Вот это я. А у другого меньше толщина, меньше отраженный свет. Вот это он. Ты. То есть, получается, что у каждого свой порог. Но если каждый выполняет свою полностью миссию, то есть он достигает своего качества вот этого вот, один, второй, третий и так далее, своего уровня, своего корня души, то вроде бы все разные, разные, но реализуя этот корень своей души, я соединяюсь вместе со всеми в одно это общее кли. Вот здесь вот все мы вместе. Ведь Орхузе, который, когда я поднимаю, я делаю зевук, я делаю работу на все человечество, на всю вот эту Малхут. И поэтому получается, что весь этот свет, все пять частей света, Нарнхай, они все мои, они все твои, они все его. Потому что, смотрите, что получается. У меня маленькое желание получить, а у него большее желание получить. Если я работаю для того, чтобы наполнить его, я подключаю к себе его желание. То есть оно становится у нас равным. Вот это вот становится моим. А если он работает на то, чтобы, наполнить меня, то он подключает к себе мое желание. И получается, неважно, у кого какое, маленькое или большое, в итоге каждый из своей точки, неважно из какого этого состояния, из своей точки, подключает к себе все остальные. Все остальные желания. То есть каждый представляет собой Малхут мира бесконечности. Каждый. Так что в таком случае все становятся равны. То есть только лишь на основе взаимной связи, когда каждый желает уподобиться полностью Творцу, соединяемся мы все вместе, пропадает все отличие друг от друга. И в то же время сохраняется индивидуальность всех, потому что каждый из своей точки наполняет всех. И если не наполнит, все будут ощущать. Все будут ощущать. Кевин? Юля из Барнаула спрашивает. Как можно стать отдающей, если практически все окружающие хотят от меня таких вещей, которые мне делать уже неинтересно или неприятно? Мы не говорим сегодня о практических действиях. Просто вот идти так и раздавать что-то, или где-то там кому-то помогать. Если вы на самом деле хотите помочь людям, то настоящая помощь – это не физическая ваша помощь сегодня. Что вы можете помочь? Это помощь в знании. Потому что только знание сделает нас другим, каждого из нас. И только знание наладит связь между нами, и тогда мы придем к миру в мире. Бросаться в куда-то, чтобы накормить других, вылечить других, этим будут заниматься люди. Вы занимаетесь тем самым главным, что вы можете им дать. Рассказать им, на самом деле, в каком состоянии находится сегодня человечество. И какой из этого есть выход. Потому что мы со дня в день действительно скользим очень резко вниз. Пытайтесь это делать. Это вы можете дать людям, это нужнее всего им. Дальше. Спрашивает Михаэль из Сент-Луис, США. Угу. А большинство людей... Это ковбой наш, ну? Да-да-да. Тут Билл, по-моему. Нет, Билл это Билл. Да? Ну, значит, несколько ковбоев. Да, один из ковбоев. Да, этот со шляпой кожаной, а тот со шляпой такой американской, соломенной. Вот. Ну, вот он пишет. Большинство людей даже не хотят слушать слово «кабала». Ну, тем более у них. Они так живут вот, там в таком строгом обществе. Да, это... Как там обойти это среди ковбоев, вот, чтобы это услышано было? Ну, это, ты же помнишь этот Сент-Луис? Это же Миссисипи, это такая Америка, такая жесткая. Ну, так что, что делать? Да, как Мирошка, обойти вот не это название? Не говорить это название, не говорить «кабала», не говорить ничего, что связано с «кабалой», относящийся к чему-то в нашем мире, объяснять это только одно – высшая сила и наше желание. То, что мы делаем, то, что мы пытаемся делать, сейчас вот через 2 недели я буду в Америке, придется там с ними налаживать связь, будем там с ними общаться, создавать телевидение, и у нас в программе никакого упоминания про кабалу, потому что люди имеют такие на этот счет свои мнения предвзятые, что лучше, конечно, не ставить им никаких... сложностей. Пускай они лучше услышат, о чем речь непредвзято, и потом уже узнают каким-то образом, что это из кабалы. Но для них кабала это уже окажется по-другому воспринятой. Далее. Далее спрашивает Руслан из Бершевы. Постигающий человек влияет на мир больше, чем непостигающий, вот в этой связи все, людей между собой, когда все связаны? Сегодня люди связаны друг с другом поневоле. Мы должны эту связь поневоле заменить на добровольную, желательную связь, взаимную, участливую. Если человек так начинает относиться ко всем, то он равен со всеми остальными. Его участие в этом совершенно адекватно всем остальным. Еще один вопрос из Чили, причем с юга Чили, город Фрутильяр. По-моему, раньше у нас таких не было зрителей среди тех, кто задает вопросы. Спрашивает нас Сантьяго. Разрушители должны превратиться в строителей или из своего состояния они должны достичь Творца? То есть каждый из того свойства, которое он имеет. Разрушители на самом деле это очень сильные люди, которые говорят «моё, моё, твоё, твоё». Они должны, и они в первую очередь такие осознают, и вот в нашем состоянии тоже сегодня банкиры всевозможные эти, они в первую очередь осознают, что здесь какая-то есть сила новая, новое какое-то свойство в человечестве, которое проявилось, которого раньше не было. Сейчас нам надо добавить в человечество коммуникацию. Не хватает сейчас связи между нами. То есть... Какой-то эгоизм у нас раз возрос, чего-то изменилось такое отрицательное, что не дает нам связаться друг с другом. Они это чувствуют, разрушители, которые всегда действовали по принципу «моё, моё, твоё, твоё». Сегодня у них это проблема. И они говорят о том, что надо изменить отношение человека друг к другу. Но на самом деле, поскольку они разрушители, они этого не в состоянии сделать. Вот они надувают сейчас по второму разу пирамиды. Так что будем надеяться, что они все-таки услышат нас, потому что, еще раз свалившись с этой, со второй пирамиды, они уже убедятся, что третий раз строить нельзя. Им и не позволят, у них не будет на это средств, и станки не будут включаться. Под них не будет никакого обеспечения, то есть это будут просто пустые детские игрушки. Биржи превратятся просто как бы в клубы. Кто кричит больше? Как на фишки играют там. Пустые, да. На пустые, и все. Так что мы будем надеяться, что они это осознают. Закончим на сегодня. Может быть, один вопрос короткий. Да. Из Грузии просто пришел к нам вопрос. Сапхо спрашивает. Если мы будем подобны Творцу, мы сможем и должны также судить других, наказывать? Если мы будем подобны Творцу, мы будем любить других так же, как и Творец. Нам выяснится, что он только любит друг друга. Привет тебе и мир твоей Грузии. Ну, и на этом закончим сегодня. До следующего раза. Будьте здоровы. Будьте с нами на всех наших уроках, не только на этом. До встречи.